Глава 18. Мышеловка под названием «Дикое поле». Дозоров варяги больше не высылали. Их осталось слишком мало, чтобы это имело смысл. Теперь они просто ехали по дороге, время от времени меняя коней. Около полудня Понятко углядел впереди, слева от дороги, одинокого всадника, о чем и сообщил своему десятнику. Всадник скакал к ним. «Стой!» — скомандовал Духарев. «Тот, кто в одиночку уверенно и открыто скачет к группе воинов, вряд ли окажется врагом». Нехорошее предчувствие овладело Сергеем. Он, щурясь, пытался разглядеть поподробнее крохотную фигурку, но расстояние было слишком велико. Всадник с заводной лошадью. Вот все, что он видел. Но у других были глаза получше. «Это один из наших хузар», — уверенно заявил Понятко. Варяги молча ждали. Наконец, тот же Понятко сумел разглядеть лицо всадника. «Машек! Черт! А остальные?» Стыдно сказать, но Сергей, услышав имя, даже обрадовался. Машек был ему намного ближе, чем Рагух и Шуйка. «Не смей думать, что они погибли», — суеверно приказал себе Духарев. «Они могли просто разделиться, в конце концов». «Кого-то везет», — проговорил Понятко. Поперек седла лошади, которую Машек тянул на поводу, лежал человек. Связанный, значит, не свой, пленник. Хузарин подскакал, спешился. Ноги его великолепного жеребца дрожали от усталости. «Поводите их кто-нибудь», — попросил Машек. «Мещурок», — скомандовал Духарев. Парень с явным неудовольствием, ему тоже хотелось услышать, что произошло, принял поводья. Мимоходом ухватил пленника за пыльные волосы, заглянул в лицо, ухмыльнулся. Машек отстегнул флягу, встряхнул. Пуста. Устах молча протянул ему свою. «А где остальные?» — спросил нетерпеливый Сирка. Машек вернул флягу, сделал пару шагов, его покачивало. «Остальные там», — Хузарин показал на небо. Сергей выслушал рассказ Машега достаточно спокойно. Он видел, что Хузарин не винит себя в смерти Шуйки. И Рагуха, которому, скорее всего, тоже не удалось уйти. Машек действительно не виноват. Не будь его конь так хорош, Машек тоже был бы мертв. И некому было бы принести злую весть. «Нам повезло», — с ожесточением думал Сергей. И это тоже было правильно. Машек, единственный из них, знал степь не хуже печенегов. Погибни он, и у варягов не оставалось никаких шансов. Совсем никаких. Противник оказался слишком умным и сильным. И отряд, который перехватил разведчиков, вряд ли был послан именно за разведчиками. Не наткнись на них хузары с Шуйкой, степняки через сутки-двое перерезали бы путь Духареву и остальным. Погоня за разведчиками стоила печенегам нескольких часов. «Бывает и хуже», — подвел итог Духарев. «Ты кого привез?» «Старый знакомец». Хузарин распутал веревки, рывком стянул пленника с коня и бросил на траву. «Ха!» — воскликнул Сирка. «Попался, волчья сыть!» «Еду, гляжу, что-то знакомое в траве мельтешит», — сказал Машек. «На что он нам?» — недовольно проворчал Устах. «Прирезал бы и всех делов». У ног варягов, пыхтя и ворочая покрасневшими глазами, лежал сбежавший парс. «Серегей хотел с ним говорить, — пояснил Хузарин. «Правильно?» «Правильно», — кивнул Духарев. «Машек, ты как? Из села не выпадешь?» Хузарин одарил командира даже не возмущенным, удивленным взглядом. «Тогда возьми свежую лошадь и двинулись», — распорядился Духарев. «Этого возьмем с собой. Гололоб, Щербина, грузите его». Парс что-то забормотал. «Стойте!» — Серега наклонился к нему. «Я сам поеду», — просипел Парс. «Не надо, как барана. Я не сбегу. Огнем клянусь». «Хорошо», — согласился Духарев, взял Парса за штаны и за шкирку и рывком выдворил в седло. «Не очень-то и тяжелый. Гололоб, приглядывай за ним. А ты, Парс, учти, что за нами печенеги идут. Угадай с двух раз, что они с тобой сделают, если поймают». Парс счел за лучшее промолчать. «Все, братья, по коням и побежали», — сказал Духарев. Да, теперь им оставалось только убегать. Вдевятером-то. На душе у Сереги было хреново. Даже пойманный Машегом Парс не улучшил настроение. И погибших ребят жалко. Есть, правда, слабый шанс, что Рогух все-таки ушел. Проклятое золото. Серега охотно отдал бы его, чтобы оказаться сейчас дома, в Полоцке. Или хотя бы километров на 300 севернее, где растут деревья. И где можно запутать врага по-лесному, спрятаться в чаще и проскочить в те края, где найдется управа на сотню степных разбойников. А может, еще и обойдется? Может, в Тагане стоит сильный отряд? Может, отыщется там небольшое крепкое судно для богатых варягов? Главное — убраться с этой плоской разделочной доски, которая называется «Дикое поле». Удержать запас дистанции, выигранный хузарским налетом на степняков. Вокруг было много места и много света. Под Серегой был крепкий конь, и силы в руках тоже было достаточно. Но чувство, которое испытывал Духарев, было сродни тому, что испытывает мышь, изо всех сил бегущая к выходу из мышеловки и видящая, как неотвратимо падает вниз дверца-дощечка. Короче, Серега испытывал самый настоящий страх. Он спиной чувствовал, как неуклонно сокращается расстояние между ними и преследователями. И хуже того, он постоянно ожидал, что и впереди, у блеклого горизонта, в любой момент могут появиться крохотные, совсем не страшные издали темные фигурки. И тогда варягам останется только одно — драться и умереть. А умирать почему-то совсем не хотелось. Умирать было глупо. «Дурак я», — подумал Сергей. «Надо было соглашаться на предложение Свенальда. Так нет же. Захотелось напоследок испытать степной вольницы. Вот и испытал. В полный рост испытал. Великая свобода, удирающего от борзых зайца». Серега словно бы увидел этого самого зайца, скачущего длинными прыжками, заложив уши, и рыже-белых, узких, как боевые топоры, настигающих борзых. Щелк. Серый комочек метнулся в сторону, увернулся, прямо в зубы второй борзой. Пронзительный визг, подброшенное вверх мельтешащее лапками тельце. Рычание, хруст, лапки дернулись последний раз, выпуклые глазки помутнели. Нет, не бело-рыжие длинноногие борзые, а низкорослые всадники с опаленными солнцем коричневыми плоскими лицами. Отряды, идущие параллельными курсами, обгоняя, отсекая. «Господи!» — взмолился Духарев. «Дай нам хотя бы маленький шанс. Неужели я больше тебе не нужен здесь?»